Глава 16. Штормовое предупреждение. Я приду. Благодаря тому, что я как раз писал эссе по политологии, я заметил сообщение сразу. Оно всплыло вверху экрана Таппета. И все. Мне стало не до тоталитарного режима третьей эпохи. Губы растянулись в улыбке, я закрыл файл с эссе и напечатал ответ. Жду не дождусь. Чат мигнул, тем самым подтвердив, что сообщение доставлено и прочитано. Правда, Мэйс не желала дальше общаться. Так я и знался негласко. Конечно же, ты придешь. Потому что такие, как ты, очень не любят оставаться в долгу. Для этого Мэй слишком гордая. Как и для того, чтобы признать, что ей интересно. Вряд ли она часто бывает на вечеринках, а тем более на тех, что устраивают в Ерхе. Если вообще бывает. Калейдоскопница живет в 15-м круге. Это то немногое, что удалось почерпнуть из ее досье. Но на вечеринке я выясню у нее всю правду. Мэйс придется рассказать мне, откуда у нее те чудовищные синяки на спине. А потом, как следует, повеселиться. Интересно, у нее достаточно зажило колено, чтобы танцевать? Таппет завибрировал. Еще одно сообщение мигнуло вверху экрана, но оно оказалось вовсе не от героини моих фантазий, а от отца. «Лайтнер, зайди в мой кабинет. Немедленно». Хорошее настроение будто смыло волной. Отец крайне редко отправлял мне сообщения. И еще реже приглашал к себе в кабинет. Он даже нотации мне читал за завтраком. В другое время мы виделись с ним лишь на приемах, на которых должна была обязательно присутствовать вся семья Кьярдов. Или когда случалось что-то из ряда вон. По меркам отца, естественно. Последний раз это было в выпускном классе, когда я разбил новенький Эйрлат. Столкнулся с каким-то придурком, но журналисты написали, что я был пьян. Отец в свойственной ему манере, не повышая ни голоса, ни температуры ледяных интонаций, рассказывал, как важно прикрывать свои слабости и не выносить их на всеобщее обозрение. Я тогда спросил, какие слабости прикрывает он, и на этом наш разговор был закончен. Интересно, что случилось на сей раз? Я бросил Таппет на стол и направился к отцу. Немедленно означало минут через 10. Потому что его кабинет находился в центральной части дома, а моя комната в левом крыле. По спине пробежал холодок, когда в голову пришло, что он каким-то образом узнал про океан. Едх, ну откуда? Хар меня не выдаст. А после того разговора с отцом я действительно научился прикрывать свою жизнь и то, что по сегодняшний день оставалось моей отдушиной. Тем не менее, других вариантов, для чего Дикхард Кьярд решил потратить свое драгоценное время на собственного наследника, у меня не было. Поэтому с каждым шагом настроение от паршивого делалось еще паршивее. А в конце моего пути стало хуже некуда. Кабинет отца располагался на втором этаже. Этим коридором я пользовался по большим праздникам, потому что была вероятность столкнуться с отцом. И всякий раз удивлялся сходству со старыми корпусами Кейпдора. Здесь все было в классическом стиле. Изогнутые светильники, темный мрамор и доспехи воинов второй эпохи. Вроде как жутко дорогие, но из-за них возникало ощущение, что ты не в доме, а в музее. В детстве они мне нравились, сейчас же казались перебором. Мама хотела сама заниматься дизайном. Но отец все решил по-своему и пригласил специалистов, с которыми предварительно долго общался. Специалисты, видимо, решили подчеркнуть отцовские вкусы. Хорошо, что моей комнаты они не коснулись. Там все минималистично и удобно. На остальное мне по большому счету наплевать. Я остановился возле массивной деревянной двери и, повернув тяжелую бронзовую ручку, вошел в кабинет правителя Ландерхорна. Стол отца стоял аккуратно против двери, и наши взгляды тут же встретились. По лицу Дикхарта Кьярда было сложно понять, о чем он думает и какие чувства испытывает. «Рад, что ты пришел, Лайтнер», — заявил отец тем тоном, каким общался с журналистами или вещал с экранов Таппетов. Словно мне пришлось ехать с другого конца города, и как будто у меня был выбор. Приписка «немедленно» означала, что от меня просто так не отстанут. «Зачем я здесь?» «Присаживайся», — он указал в кресло напротив. «Я просто хочу с тобой поговорить». «А вот это что-то новенькое. Поговорить?» «Без чтения нотаций?» Ему действительно удалось меня удивить. Я опустился в предложенное кресло. Чем скорее узнаю, для чего я здесь, тем лучше. «Ты мой старший сын», — начал отец, облокотившись о стол и соединив кончики пальцев. «Мой наследник. Поэтому, в отличие от Джубара, к тебе всегда будет повышенное внимание. И повышенные требования. От тебя всегда будут ждать большего. Быть первым, быть лучшим. Всегда и во всем». Он устало вздохнул, и я почти поверил. Интересно, он сам эту речь писал? Или его секретарь? И сколько он ее разучивал? Я слушал, но внутри уже зрело раздражение. Все-таки без морализаторства не обошлось. Все будут тобой восхищаться и в то же время втайне надеяться, что ты оступишься, ошибешься. И эта ошибка всегда одна, Лайтнер. Ошибка будет стоить всей твоей репутации, всех достижений, а возможно, и твоего будущего. Равно как и репутации нашей семьи. К чему все это? Поинтересовался я, не проникшись всей важностью момента. Отец прикрыл глаза, и я подумал, что сейчас он снова взорвется, но нет. Когда он снова на меня посмотрел, в его взгляде читалась только задумчивость. «До меня дошли слухи, что ты спас человека». Мои брови поползли вверх. «Что?» А вот брови отца сошлись на переносице, все-таки выдавая раздражение. «Девочку, которая учится в Кейпдоре по гранту от калейдоскопа. Вирну Мейс. Совсем недавно ты помог ей добраться до медпункта, где ей смогли оказать своевременную медицинскую помощь». «Откуда ты об этом знаешь?» «Я знаю обо всем, что касается тебя, Лайтнер». «Такой ответ меня не устроил». «Откуда?» «Некоторые твои друзья достаточно благоразумны, к тому же любят тебя и заботятся о тебе». «И достаточно надры, чтобы шпионить за мной. Рамина, никто другой не пошел бы на такое. Никто бы не осмелился, кроме нее. Хотя чего-то подобного можно было ждать после нашего последнего разговора, когда она пыталась защитить свою идиотку-подружку. Догадаться, по чьей инициативе та сбила Вирну, труда не составило. И это после того, как я сказал, чтобы девчонку не трогали. Рамина просила не разрушать нашу дружбу из-за маленького недоразумения. Я же ответил, что не считаю собственные слова недоразумением. И если кто-то страдает избирательной глухотой, то все равно будет отвечать за свои действия. Так что о дружбе она может забыть. А если хоть кто-нибудь навредит Верне Мейс, то будет иметь дело со мной. Она и не навредила Верне, зато подгадила мне. «Понимаешь, Лайтнер», — клянился в мои мысли голос отца, который терпеливо объяснял мне простые истины, «помогать людям у всех на виду — это прекрасно и работает на имидж. Тем более помощь калейдоскопнице девочке лучше из тех, что у них есть. Я сам делаю крупные взносы в фонд лотереи, но не нужно слишком усердствовать. К примеру, с восстановлением ты погорячился». Я сжал кулаки, вновь вспоминая спину Вирны. «Она была ранена, и доктор оказал ей помощь», — сдержанно улыбнулся отец. В его случае это были слегка приподнятые уголки губ. Обычно такая улыбка доставалась исключительно видеооператорам. Она выставляла его с лучшей стороны. «Но твоя помощь этой бедной девочке гораздо серьезнее. Я считаю, что ты поступил правильно, сын». Сказать, что я удивился, значит ничего не сказать. Сколько себя помню, отец никогда меня не хвалил, даже в детстве. Он всегда был чем-то недоволен, поэтому раньше я готов был на многое, если не на все, лишь бы услышать эти слова. Но сейчас они вызывали только одно — желание понять, где я свернул не туда. Но никогда пригласил ее на вечеринку. Одно дело помогать людям, чтобы показать всем свою лояльность, совсем другое — путаться со всяким сбродом. А вот это было уже больше похоже на правду. Вот оно, настоящее лицо Дикхарда Кьярда, считающего, что он может указывать мне, что делать и с кем общаться. Ладно, Рамина. «Завтра мы снова поговорим». Я до хруста в костяшках сжал кулаки, чтобы удержать рвущуюся с ладони силу. Захотелось ударить в стол, разнести его в щепки. Я едва удержался от того, чтобы выпустить на поверхность тихую ярость, волной поднимавшуюся в груди. Она клокотала и требовала выхода. «Благодарю за совет», — процедил я сквозь зубы. «И за то, что открываешь мне глаза на некоторых друзей». Глаза отца сверкнули красным, как в зеркале, отражая нарастающий во мне гнев. «Я предпочитаю сам решать, с кем мне путаться, а с кем нет. Например, того, кто на тебя шпионит, я точно вышвырну из своего окружения». Подобие снисходительности полностью исчезло с лица Дикхарда Кьярда. Черты заострились, губы сжались в тонкую нитку, а ноздри гневно раздулись. «Видимо, ты еще недостаточно благоразумен, Лайтнер, чтобы принимать правильные решения». «Чтобы поступать так, как того хочешь ты», — перебил его я. «Ты это хотел сказать?» «Я забочусь о твоем будущем», — процедил отец. «И о нашей семье». «Ага, о семье, как же». Я резко поднялся, не желая дальше участвовать в этом фарсе, и бросил. «Позаботься лучше о себе». Но не успел сделать и шага. В меня ударила сила, и рефлекторно я выставил щит. Его снесло почти сразу, как хлипкую лодку из древности ураганом. В голове будто что-то взорвалось, все тело от макушки до пят прошило нестерпимой болью. Нестерпимой и бесконечной, заставляющей рычать и царапать пол с одной только мыслью, чтобы все это прекратилось. Волны боли накатывали вновь и вновь, стирая грань между реальностью и агонией. Пока все так же резко не закончилось. Я очнулся на полу отцовского кабинета и чувствовал себя так, будто мои внутренности пытались вывернуть наизнанку. В груди горело, по спине струился пот. В висках громыхал пульс, а во рту чувствовался железный привкус крови. Наверное, прокусил щеку изнутри, когда пытался не заорать от отцовской демонстрации силы и безграничной власти. Едх! Мне хотелось верить, что я продержался хотя бы минуту. Но особой надежды на это не было. Отец показал, что все мои щиты — ничто перед его мощью. Показал и доказал. Едхов сын. Напряжение, сковывающее тело, не отпустило меня, даже когда я поднялся и посмотрел отцу в глаза. «Я не желаю, чтобы тебя видели рядом со всяким сбродом. Ни с той девчонкой, ни с кем-либо ей подобным. Не заставляй меня идти на крайние меры. Все понятно». Я вылетел из кабинета, хотя после такой атаки по-прежнему чувствовал себя будто после верхней петли, самого жуткого аттракциона, на котором прокатился в детстве. Меня качало, ужин просился наружу. Также паршиво и муторно было на душе. Хотелось врезать по стене, пустить импульс, чтобы расколошматить ближайший уродливый доспех, а заодно с ним развалить весь дом. Йетх! Йетх! Йетх! Йетх! Окружение ему мое не угодило. А с каким пафосом он заявил, что все обо мне знает? «Ты ничего обо мне не знаешь!» — прошипел я, широким шагом возвращаясь в комнату, лишь для того, чтобы забрать тапет и ключи от Эйрлата. Ярость все еще бурлила во мне, когда я запрыгнул в машину, чтобы спустя полчаса оказаться у океана. Даже сейчас мне хотелось разрушить дорогу, по которой я сюда добрался, или вон ту скалу, ударить по камню всей мощью силы и наблюдать, как рыболовной сетью расходятся трещины. Несмотря на позднее время, в лачуге Зорда горел тусклый свет. Моему появлению он не удивился. По его лицу всегда сложно сказать, что этот парень испытывает. Я плачу немалые деньги, он выдает необходимое снаряжение. Без лишних слов, на остальное плевать. Большинство людей так и относятся к верхам. Стараются угодить. По крайней мере, из тех, что я видел. Мы не друзья, но я не отношу к сброду человека, который помогает мне. Океан опасен. Ночью вдвойне, потому что течения гораздо более сильные. Он убийственно опасен. Особенно для верхов. Потому что в воде мы не можем использовать собственную силу, подпитываемую лишь сушей. В море любой вьерх с человеком на равных. Окунувшись практически в ледяную воду, гидрокостюм от холода почти не спасал. Я даже не мог пустить по телу импульс, чтобы согреться. Пришлось разогреваться большими грибками, направляясь в сторону мыса, туда, где волны в разы сильнее. Оседлать одну из них когда-то казалось сложной задачей. Я падал с доски бесчисленное множество раз, отплевывался, сражался с течением, но шел вперед. Брал волну за волной. Вначале это было просто глупое желание доказать себе, что я крут, что могу. Но потом это перестало быть соревнованием. Стало медитацией. И моей силой, никак не связанной с тем, что дана мне с рождения. Никому не позволю собой управлять. Под водой мелькнула светлая тень, и я улыбнулся. Впрочем, нарастающий рев однозначно намекал, что кое-кто недоволен. «Не бузи, Энн! Я все равно возьму эти волны, ты же знаешь». Можно было не говорить вслух. Каким-то образом тот, кто сейчас шел подо мной, понимал не только наш язык, но и мысли. Каким мне еще только предстояло выяснить. Доска взрезала темную волну, и я оказался внутри водяного вихря. Проскользил в сторону, оставляя за собой грохочущую глыбу волны. Она попыталась меня раздавить, но у нее ничего не получилось. Никому не позволю диктовать себе условия. За волной последовала еще одна, и следующая, и следующая. Буду тем, кем хочу и с кем хочу. Я потерял им счет, когда спустя время пришла по-настоящему гигантская волна. Из тех, что обещают поглотить тебя. Она набирала обороты, накачивая черную воду, словно гигантским насосом. Можно было пропустить это чудовище, увернуться и посмотреть, как она разобьется о сточенный угол мыса. Спасовать. Как я сегодня спасовал перед отцом. Я поправил съехавшую маску, оттолкнулся от доски и взлетел на волну, позволяя стремительной и неумолимой лавине нести себя. Вперед. Только вперед. Монстр дышит мне в спину. Рычит и кричит вдогонку, что растерзает при первой возможности. Вода над головой накроет целиком и потащит на дно. А течение подхватит, проглотит и отправит во тьму, туда, где нет силы, нет воздуха, нет жизни. Волна настолько высока и сильна, что в конце я едва не соскальзываю, неудачно пригнувшись. Вдох, выдох, и я вырываюсь из мертвой петли. Победа! Гигантская волна сомкнулась за моей спиной, недовольно прогрохотала и разбилась о берег, разбрасывая бесчисленное множество брызг. А я остановился, пытаясь отдышаться и унять дрожь в пальцах, и глядя на вспорхнувшую на миг над водой белую тень, стремительно ушедшую в черную воду. Недовольство. Я чувствую недовольство и глухое раздражение, но не могу понять, чье оно. Того, кто сейчас стремительно уходит на глубину, считая мой поступок безрассудством. Или мое собственное. «Не злись, Энн», — говорю в пустоту. Точнее, мне всегда кажется, что я говорю в пустоту, но я всегда получаю ответ. Вот и сейчас над водой мелькает знакомый массивный хвост, который спустя мгновение сливается с пеной. Напоследок, легонько зацепив меня им, будто бы на прощание, Энн уходит в океан. Теперь уже окончательно. И мне тоже пора возвращаться. Подхватывая доску, иду к домику Зорда. Что ж, отец, этот раунд за тобой. Но следующий мы сыграем на моем поле и по моим правилам. Я не просто пойду с Верной на вечеринку. Если понадобится, я приведу ее на домашний ужин. Посмотрим, что ты скажешь тогда.